В это время они смогут подобрать зонд снабжения с провизией для длительного путешествия. После этого они полетят к Марсу и прибудут туда на 549-й Сол. Как я сказал, они облетят Марс. Ничего похожего на нормальную миссию Арес. Их скорость будет слишком высока, чтобы выйти на орбиту. Оставшаяся часть маневра вернет их на Землю. Они прибудут через 211 дней после облета. «А чем нам поможет облет?» — спросил Брюс. «Они никак не смогут забрать Уотни с поверхности». «Точно», — согласился Винкат. «А теперь о неприятном. Уотни должен будет добраться до МВА Аресу-4». «Скиапарелли?» — выдохнул Мич. «Это 32 сотни километров!» 3235, если быть точным», — поправил его Винкат. «Это возможно. Он добрался до места посадки Патфайндера и вернулся обратно. Это больше 15 сотен километров». «По ровной пустыне», — возразил Брюс. «Но путь к Скиапарелли...» «Достаточно сказать, что он будет очень сложным и опасным», — прервал его Винкат. «Однако у нас есть множество умных ученых, которые помогут ему подготовить марсоход. Кроме того, придется также модифицировать МВА». «А что не так с МВА?» — поинтересовался Мич. «Он предназначен для выхода на низкую орбиту Марса», — объяснил Винкат. «Но Гермес будет совершать облет, а значит, МВА должен полностью выйти из поля притяжения Марса, чтобы перехватить его». «Каким образом?» — спросил Мич. «Его нужно облегчить. Сильно облегчить. Я могу собрать множество людей для решения этих задач, если мы согласимся на это». «Чуть раньше ты упоминал зонд снабжения для Гермеса», — сказал Тедди. «Мы можем это сделать». «Да, с помощью Таян Шеня», — ответил Винкат. «Нашей целью будет стыковка в околоземном пространстве. Это намного проще, чем подготовить марсианский зонд». «Ясно», — сказал Тедди. «Итак, у нас два варианта. Отправить Уотни продовольствие, чтобы он продержался до прибытия Ареса-4, либо отправить за ним Гермес прямо сейчас. Для обоих требуется Таян Шень, поэтому мы должны выбрать один». «Да», — кивнул Винкат, — «мы должны выбрать один». Они все задумались. «А что насчет экипажа Гермеса?» — нарушила молчание Энни. «Они не будут возражать против продления их миссии...» Она провела быстрые мысленные вычисления. «На 533 дня». «Они согласятся без малейших колебаний», — ответил Мич. «Мгновенно. Потому Винкат и созвал это совещание». Он смерил Винката яростным взглядом. «Он хочет, чтобы мы приняли решение за них». «Совершенно верно», — согласился Винкат. «Решать должна капитан Льюис», — возразил Мич. «Бессмысленно даже спрашивать ее», — ответил Винкат. «Это решение должны принять мы. Это вопрос жизни и смерти». «Она командир миссии», — сказал Мич. «Решать вопросы жизни и смерти — ее чертова работа». «Полегче, Мич», — вмешался Тедди. «Чушь собачья», — не унимался Мич. «Вы, ребята, всегда врете экипажу, как только что-то идет не так. Вы не сказали им, что Уотни жив, а теперь не хотите говорить, что они могут его спасти». «Мы уже нашли способ спасти его», — возразил Тедди. «А сейчас просто обсуждаем еще один способ». «Разбить зонд о Марс?» — спросил Мич. «Кто-нибудь верит, что это сработает? Хоть кто-нибудь?» «Ну, хорошо, Мич», — сказал Тедди. «Ты высказал свое мнение, и мы его выслушали. Давайте двигаться дальше». Он повернулся к Винкату. «Гермес сможет проработать на 533 дня дольше запланированного конца миссии?» «Должен», — ответил Винкат. «Возможно, экипажу придется заняться ремонтом, но они к этому подготовлены. Не забудь, Гермес построили с расчетом на все 5 миссий Арес. Он отработал лишь половину срока службы». «Это самая дорогая штуковина из всех, что мы когда-либо строили», — заметил Тедди. «Мы не сможем построить еще один. Если что-то пойдет не так, экипаж погибнет, а с ним и вся программа Арес». «Потерять экипаж — это катастрофа», — ответил Винкат. «Но Гермес мы не потеряем. Мы можем управлять им удаленно. Пока реакторы и ионные двигатели работают, мы сможем вернуть его на Землю». «Космические путешествия опасны», — заметил Мич. «Нельзя руководствоваться безопасностью». «Не согласен», — сказал Тедди. «Необходимо руководствоваться безопасностью и количеством жизней, которыми мы рискуем. Оба плана опасны. Однако, доставляя Уотни зонд, мы рискуем одной жизнью, а выполняя маневр Рича Пеннелла — шестью». «Прими во внимание степень риска, Тедди», — сказал Винкат. «Митч прав. Жесткая посадка — это большой риск. Зонд может пролететь мимо Марса, может неудачно войти в атмосферу и сгореть, может удариться слишком сильно и уничтожить пищу. Мы оцениваем шансы на успех в 30%. «А околоземная стыковка с Гермесом более реальна?» — спросил Тедди. «Значительно более реально», — подтвердил Винкат. «Задержка передачи сигнала составит менее секунды, и мы сможем управлять зондом напрямую с Земли, а не полагаться на автоматику. В момент стыковки майор Мартинес сможет дистанционно направлять зонд с Гермеса без всяких задержек передачи. Кроме того, Гермес укомплектован командой, способной справиться с любыми отклонениями от плана. И нам не придется входить в атмосферу, а значит, грузу не придется переживать столкновение с поверхностью на скорости 300 метров в секунду».